Глава 10. Лето выдалось чрезвычайно жаркое. К 2 часам пополудни лужайка, на которой стоял домик ведьмы, раскалялась как сковородка, превращая воздух вокруг в тяжелое неподвижное марево. Однако Джерри, с самого утра сидевший у крыльца на самом солнцепеке, не делал ни малейших попыток перебраться в тень или вернуться в дом. Конечно, он давно уже сомлел, а с течением времени и вовсе начал страдать от жары. Но, по сути, это только доставляло ему некое не совсем здоровое удовольствие. Виной тому были последствия встречи с Мантикорой, из которых самым ясным оставалось скверное самочувствие. Даже теперь, 4 дня спустя, Джерри был еще очень слаб, вял, практически ничего не ел и нормально спал только после того, как волшебник наводил на него чары. И неудивительно, яд Мантикор оказывает чрезвычайно разрушительное воздействие на центральную нервную систему. И Джерри отходил от него ничуть не хуже и не лучше, чем ожидалось. Но вот куда менее очевидные психологические последствия приключившегося оказались весьма серьезны и в известной степени неожиданны. Главным тут было то, что Джерри внезапно уверовал в реальность творящихся с его участием событий. Причем внезапно это еще мягко сказано, вполне уместны были бы и такие определения, как «мистически» или «трансцендентально». До своего знакомства с Мантикорой трактирщик воспринимал всю историю как местами дурацкое, а местами страшноватое недоразумение. Его прагматичный ум отказывался признать, что из глухой деревушки можно в одночасье перенестись в мир древних легенд. Казалось, что вскоре все закончится, развеется, словно предрассветный туман, и можно будет вернуться к привычным делам. Надо только быть достаточно хитрым и осторожным, чтобы до этого счастливого момента башку не снесли. Но вот когда печальное происшествие едва не случилось, все разом изменилось, и Джерри ощутил эти перемены, едва очнувшись. Он сам не смог бы объяснить, как и почему, но теперь в нем возникла вера. И отнюдь не в собственную героическую сущность. Да и спасителем мира он себя не возомнил. Нет, он просто осознал, что действительно оказался втянут в борьбу высших сил, что ни с того ни с сего она не закончится, и в сонную хмарь его на завтра никто не вернет. Что ему придется действовать, сталкиваясь с противниками, чье могущество трудно принизить, сколь угодно скептически не относись к легендам. Что одной хитростью тут явно не обойдешься, а осторожность – штука, конечно, замечательная, но вряд ли ее дадут проявлять. Взять хотя бы Мантикору, задним числом Джерри понимал всю опрометчивость и безрассудность своего поступка. Но в итоге-то все остались живы. И какие выводы? Трактирщик вовсе не был уверен, что смог бы повторить свой прыжок, если бы знал, чем он обернется, и совсем не горел желанием это проверить. А между тем результаты вроде говорили, будто именно подобным образом надо поступать и впредь. В общем, осознание ничтожности собственных сил в сравнении с предстоящими задачами порождало глубокий пессимизм. Будущее представлялось исключительно мрачным, угрожающим, как окружавший их лес. Чуть углубишься, и веселый солнечный свет сменится неверной игрой бликов, а ошибешься – все, сгинул. С какого-то момента Джерри вполне здраво решил, что обо всем этом лучше вовсе не думать. Но поскольку просто так заставить себя поддерживать в голове вакуум оказалось трудновато, то вот и сидел, используя жару в качестве подручного, одуряющего средства. Для пущего душевного комфорта Джерри научился создавать и удерживать иллюзию, будто лето, полянка, солнце, и он в центре идиллии, несокрушимый и вечный. Злой мир со своими проблемами, необходимостью спасения и прочей дребеденью ни за что не сможет к нему прорваться, и особенно, если не шевелиться. Однако всегда наступает момент, когда иллюзии пора разбиваться. И в этот ничем прочим непримечательный день подоспело время Джерриной. Причина носила исключительно внешний характер и явила себя в лице волшебника, в уже помянутые 2 часа пополудни вышедшего из-за угла домика, поднявшегося было на крыльцо, но после некоторых колебаний и грустного вздоха спустившегося назад и усевшегося прямо на землю рядом с трактирщиком. Даже в своем вареном состоянии Джерри сразу почуял недоброе. Дел-то у Бьорна хватало, а если бы он вдруг передохнуть задумал, то место было явно не самое подходящее. Тем не менее, трактирщик не предпринял ничего, только поплотнее смежил веки и проследил, чтобы выражение лица не изменилось. А было оно, как справедливо полагал владелец, расслабленно идиотским. Впрочем, физиономическими наблюдениями Бьорн себя обременять не стал. Посидев с минуту в той же позе, что и Джерри, он как бы между делом поинтересовался. «Загораешь?» Джерри рассмотрел перспективу не отвечать, но все же отверг ее и буркнул ленивое, ни к чему не обязывающее. «Ну?» «И как?» «Что как?» «Самочувствие, настроение, жизнь вообще?» «Не очень». Волшебник, так и не глянув на Джерри, благодушно кивнул. «Разумный ответ. И справедливый, по всей вероятности. Самочувствие не очень, еще бы, на таком-то пекле. Настроение тоже не очень. А откуда ему взяться, если целыми днями сидеть сиднем, думая о... неважно о чем. Точно не знаю, а угадывать не хочу. Но вряд ли о чем-то приятном, правда?» «Ни о чем я не думаю». «Да, это трудно. Молодец, что удается. Но вернемся к не очень. Жизнь у тебя, стала быть, не очень. Прямо скажем, неудивительная. Это ее нормальное состояние, если исходить из того, что о ней обычно говорят. Однако иногда полезно спрашивать себя, а почему? Что тебя не устраивает в собственной жизни? И какова альтернатива?» Бьорн подумал было, что зря употребил такое сложное слово, и как бы теперь полчаса на разъяснение не потратить. Но Джерри неожиданно ответил по существу и довольно развернуто. «Ни хрена меня не устраивает. Кому понравится, когда добрых полмира за его башкой охотятся? А насчет этих альтершахермахеров, прок от них какой? Ну, хотел бы я, положим, чтоб все на месяц назад вернули, да так и оставили. И что, вернут? Держи карман шире». Волшебник порадовался, что хоть на этот раз не ошибся насчет душевного состояния одного из своих подопечных. Но вот сама проблема представлялась трудной. Слишком уж Джерри был эгоистичен, слишком практично подходил к вопросу. Бьорн не без оснований считал себя мастером по вселению оптимизма путем воззвания к светлым сторонам человеческой натуры. Однако тут самые изощренные и пламенные призывы защищать добро перед лицом великой угрозы не обещали никакого отклика. Это, конечно, никуда не годилось для потенциального героя, но на текущий момент Бьорн готов был удовлетвориться выведением Джерри из депрессии. Неправильный герой много лучше мертвого, а с такими настроениями перед молодым трактирщиком в ближайшем будущем открывалась одна дорога – на погост. Но как все-таки подступиться к взбадриванию? На что бить? Ясности пока не было, и волшебник решил двинуться в прежнем, малоперспективном направлении – чтобы паузу не затягивать, а то объект того и гляди уснет. «Ты прав. Назад ничего не вернут. Но неужели ты действительно этого хочешь? Прожить жизнь в глухой деревне, пусть даже владея собственным трактиром, это было и остается пределом твоих мечтаний, и тебе никогда не хотелось чего-то большего?» Джерри, главным образом, не хотелось рассуждать на эту тему, ровно как и на любую другую. Но он чувствовал, что его решили тормошить всерьез и просто так не оставят. Отсюда виделось 2 выхода. Либо сделать вид, будто волшебник достиг цели, либо в некотором роде настоять на своем и доказать бесплодность попыток. Первое, конечно, было проще, привычнее и удобнее, но трактирщик неожиданно для себя пошел по другому пути. «Чего-то большего и чего? Слава, мешки бабок. Толпы девок. Угу, как же. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, или нет? Может, дарить будут и прям вот сейчас начнут?» Бьорн счел вопрос риторическим, Но Джерри умолк, и пришлось его подтолкнуть. «Продолжай, не стесняйся». «Во-во! Дарить, стало быть, не начнут, а я мелочная и жадная скотина. Так, да?» «Я этого не говорил». «А как иначе? Мне вон какое счастье подвалило мир защищать, подвиги охренительные геройствовать. А я, падла, нос ворочу, хочу только, чтоб в покое оставили». «Ну и пусть, думайте, что хотите, а я-то совсем по-другому это вижу». «Не сомневаюсь». «Да ну». Джерри немного увлекся, перешел в привычный режим общения и с некоторым запозданием заметил, что подобные насмешки вполне уместны с Эриком, по отношению к волшебнику едва ли допустимы. Однако Бьерн ничуть не разозлился, напротив. «В самом деле, видишь ли, людям не свойственно считать себя подлецами, негодяями, трусами или, скажем, мелочной и жадной скотиной. Они всегда видят это по-другому и изредка даже бывают правы. Пока трудно сказать, может ли последнее случиться с тобой, а уточнить хотелось бы. Так что продолжай, расскажи мне, как ты это видишь». Отступить было еще не поздно. Ничто не мешало Джерри повторить основной смысл предыдущих высказываний или просто промолчать. Но от прозрачных намеков Бьорна он неожиданно завелся. «Ой, блин, я просто не могу. Как я вижу то, как все, да какая хрен разница?» Поскольку волшебник будто бы вознамерился ответить, Джерри очень резво продолжил. «Нет уж, погодите чуток. Хотели узнать, так я скажу. Я когда услышал всю эту бодягу про возрождение черного, грядущую битву добра со злом, что мы герои, защитники добра, так просто смеяться хотел. Ну, думаю, кое-кто у нас точно звезд обсмотрелся. Но зря я так. Верю теперь, правду вы говорите. И знаете что? Много хуже стало. Свет с ними, с мечтами, славой, наградами. Ты сначала победи, попробуй. Кто против-то? Сам властелин тьмы и присные. А кто я? Да все мы, коли на то пошло. Пустое место, дырка от бублика. Обалденно честная схватка. Один на один, считай. Нет, я не совсем дурак. Понимаю, что на самом-то деле биться с черным будет великий волшебник Дарн Отор, многожды побеждавший. Только мы-то тогда по что нужны? Выполнять приказы великого волшебника и лучше бы молча? Здорово. Но об этом я и впрямь никогда не мечтал, уж извините. И есть еще одна загвоздочка. Вдруг, ну совсем случайно, ошибется великий волшебник. Или просто не досмотрит чего. Тогда что? Кранты нам и делу света заодно? Чего это сомневаюсь я? То бишь, нам-то крантую, это без вопросов. А вот свету... Есть мыслишка такая, что было бы добро... а герои и защитники завсегда найдутся. Теперь понятно, ваш черед наступает. Переверните все с ног на голову, растолкуйте. Как да почему я, болван малолетний, и я того, буду радоваться жизни? Боюсь только, что недолго. Да, есть угроза, что недолго, честно подтвердил Бьорн после небольшой паузы. Именно поэтому я торчу на этом пекле. И уже приятно, что не напрасно. А может, обойдемся без... Джерри не нашелся с определением, но смысл был ясен. Я не иронизирую, если ты об этом. Радует столь творческий подход, поверь. Он очень отличается от того, с чем мне приходилось сталкиваться в былые времена. Впрочем, давай проверим, правильно ли я все понял. Выходит, ты вовсе не против защиты добра, и более того... Понимаешь всю важность дела в целом и для себя лично. Ты отдаешь отчет в том, что в случае успеха награда будет достойной, и за нее стоит побороться, а при неудаче, как ты изволил выразиться, кранты. И единственное, что тебя угнетает, это неверие в собственные силы, кажущиеся второстепенность роли. Все верно? Разумеется, думать столь последовательно и четко Джерри не мог, но он был согласен так думать. И что, с какой радости я должен в силы-то свои верить? Где они, силы эти? В голове, очевидно. Богатырем ты и вправду не уродился. Бьорн не удержался от небольшой шпильки, но продолжил очень серьезно. Однако при всей скромности возможностей тебе удалось в сонной хмари избежать и лап черного, и нежных объятий Ордена Света. А совсем недавно, если ты помнишь, вы, неумехи, пережили встречу с Мантикорой. Причем вы пережили, а она нет. И заметь, без всякой моей помощи. Угу, как же, совсем без помощи. А я вроде как сам себя вылечил. И Мантикору уделывания я никак помнить не могу, в отключке валялся. Хотя тут дело понятное, бугай. Он, ежели до драчки доходит, на многое способен. Только, сдается мне, властелину тьмы, даже бугай Харин очистить не сможет. А с Мантикорой этой у него и впрямь получилось. Но, я считаю, свезло нам и все тут. Да, упрям ты. Другой бы, глядишь, вдохновился и поверил в себя и своих друзей. Просто надеялся бы, что и дальше как-нибудь удастся врагов побеждать. Но ты не таков. И, конечно, врожденное чувство противоречия здесь совершенно ни при чем. Просто трезвый взгляд на жизнь. Хотя отчасти твою правоту оспорить трудно. Действительно, с Мантикорой вам повезло. Эти твари куда более крутыми ребятами закусывали. Но понимаешь, это нормально, героям везет. Везет по определению, иначе система вообще работать не сможет. Бьорн умолк, но на этот раз Джерри отвечать не стал. В конце концов, его ни о чем не спрашивали, а смысл последнего пассажа представлялся несколько туманным. Для волшебника же молчание означало, что он по-прежнему не продвинулся ни на шаг, и таким образом назрела необходимость прибегнуть к последнему аргументу. Использовать его не хотелось. Слишком рано, не ко времени, а куда деваться. «Ладно, закончим этот спор», — холодно подытожил Бьорн. «Можешь считать себя пустым местом, малолетним болваном, еще кем хочешь. Но прежде тебе все же следует знать одну мелочь. Ты волшебник». Джерри был настолько изумлен, что ничего более связанного у него не получилось. «Да-да, именно так. У тебя дар. Дар к магии». «Но нет, этого не может быть». «Почему?» «Так не бывает. Дар, он ведь проявляться как-то должен, а я никогда...» «Надо думать, ты хорошо в этих вещах разбираешься, да?» Джерри смущенно почесал нос и промолчал. «Все-таки я получше». Бьорн снова чуть подождал. «Ну, слава свету, хоть с чем-то мы не спорим. Тогда повторяю, у тебя дар, и любой, кто тоже им обладает, чувствует это сразу. Можешь спросить Элинор или сонную хмарь вспомнить. Как думаешь, тебя прислужники Немраза выслеживали?» «Да не очень-то они меня выследили», — пробормотал Джерри, вспомнив, как один из черных не смог его обнаружить на расстоянии вытянутой руки. Впрочем, если взглянуть на тот эпизод под другим углом, то он замечательным образом подтверждал слова Бьорна. «Значится, я волшебник. И могу что-нибудь колдануть, хоть сейчас». «Вряд ли. Кроме дара, нужно еще и умение им управлять. Правда, иногда он проявляется спонтанно. В смысле, если ты очень захочешь пресловутое что-нибудь, то оно может и произойти. Но так случается крайне редко». Забавно. Затуманенный прежде взгляд трактирщика начал приобретать остроту и осмысленность, а сам он как-то подобрался. «И сдается мне, чтобы мочь колдовать серьезно, учиться надо лет этак 100, да?» «Учиться можно сколь угодно. Вопрос только в уровне, которого ты хочешь достичь». Джерри поразмыслил над этой фразой и решил понять ее так, что премудрости высших сфер ему быстро осилить не светит. А вот всяким простеньким фокусом можно и сразу научиться. Такие новости заметно поднимали настроение. «А чего я могу достичь? Ну, сильный у меня дар или так себе?» «Это сложно определить, пока дар не начал активно развиваться. Но я бы предположил, что так себе». Джерри с явным недовольством скривился, и старый маг иронично хмыкнул. «По этому поводу можешь особо не расстраиваться. У меня, к примеру, врожденный талант большой силы тоже не отличается. Здесь главное — труд, желание и определенный склад ума. Про труд Джерри не очень понравилось, но остальное звучало заманчиво. Некоторые моменты, правда, явно следовало уточнить. «И вы будете меня учить волшебству?» «Да, если ты захочешь, конечно». «Ого, а на каких условиях?» «Нет никаких условий, хотя...» Бьерн кисло усмехнулся. «Если ты будешь спорить с каждой моей фразой, у нас просто ничего не получится. Так что давай хотя бы через раз». «Ясненько. А если я не захочу быть волшебником, чего произойдет?» Надо заметить, Джерри ожидал, что ему начнут грозить страшными карами, и готов был отнестись к этому скептически. Однако Бьерн лишь равнодушно пожал плечами. «Ничего. Далеко не все, у кого были способности, становились чародеями. Но с учетом нынешних обстоятельств, тебе нет никакого смысла отказываться от дара. По крайней мере, если верить тому, что ты сам говорил». Возразить было нечего, но и так вот сразу соглашаться Джерри счел несолидным, поэтому с независимым видом заявил. «Короче, я это думать буду». «На здоровье». Бьерн, посчитавший свою миссию успешно завершенной, начал было подниматься, но трактирщик неожиданно схватил его за рукав. «Постойте, ерунда ведь какая-то выходит». «В каком плане?» С некоторым недоумением поинтересовался Бьерн, неохотно опускаясь обратно на землю. «В таком, что человек может быть либо волшебником, либо героем. Тут уж одно из двух. А я, похоже, все-таки волшебник». «Так ты об этом». Бьерн совершенно не хотел заострять внимание на данном моменте. Но Джерри очередной раз выказал незаурядную цепкость. Ткнул пальцем прямо туда. «Ну, что тебе сказать?» «Правду». Бьерн поморщился, но затем кивнул. «Хорошо. Да, ты прав. Обычные герои не бывают волшебниками, и наоборот. Собственно, было одно единственное исключение, еще задолго до меня. Да и то достоверность утверждающих это исторических источников оставляет желать лучшего. Однако сейчас все идет настолько нетрадиционно, что неизвестно, как повернется». «Ну уж нет, не настолько». Безапелляционность Джерри вызвала у волшебника искреннюю улыбку. «Здорово, когда хоть кто-то знает что-то наверняка. Удивляет другое, чему ты так радуешься? Неужели ты считаешь, будто быть волшебником намного приятнее, чем героем?» «А то нет». «Представь себе, весь мой жизненный опыт подсказывает обратное, и думаю, у тебя тоже появится возможность в этом убедиться». Джерри недоверчиво промолчал, и Бьерн справедливо решил, что теперь разговор действительно окончен. Но он сам не удержался и уже уходя обернулся. «Вообще-то есть одно косвенное подтверждение верности твоего суждения. Природа редко ошибается, когда раздает людям характер. И если герой из тебя, мягко говоря, никудышный, то для волшебника данные просто великолепные». На этом Бьерн ушел, а Джерри принялся, как и обещал, думать. И хотя ход его мысли был не безинтересен, мы не станем на нем останавливаться. Стоит лишь отметить факт. Не прошло и пары минут, как Джерри поднялся и решительно направился в тень. Вечером того же дня капитану гвардии Ордена Света Конраду Бреденсворту тоже пришлось думать. Он совсем не любил и даже не уважал это занятие, но оно настигло капитана во время очередной ночевки, устроенной светоносцами прямо на обочине одной из даланских дорог. Вообще, точнее было бы сказать, что настигло Бреденсворта послание от высшего руководства, доставленное почтовым голубем из личной голубятни лорда-протектора. А раздумья охватили капитана после ознакомления с содержанием этого письма. Событие сие было тем более странным, что послание Эгенора с подписью, печатями и всеми причиндалами, не оставляющими повода усомниться в подлинности, представляло собой четкий и недвусмысленный приказ, ни разу не нуждающийся в интерпретациях или «свет сохрани» в проявлениях инициативы. Формально он прекрасно вписывался в излюбленную жизненную схему Конрада. Точный приказ, скрупулезное исполнение, достойная награда. Но фактически. Фактически с приказом было явно не все в порядке, и капитан не смог проигнорировать это, несмотря на многолетнюю практику. Конечно, юношеский идеализм давно покинул капитана, но все же он искренне полагал, что служит торжеству света и добра. И пусть для достижения цели можно оправдать любые средства, самой-то целью никаких неясностей быть не должно, а от послания лорда-протектора именно этим запашком тянуло. Собственно, с точки зрения капитана Брэденсворта, когда он изредка позволял себе ее иметь, вся история шла скверно с самого начала. Ему, человеку весьма и весьма информированному, было давно известно о возрождении Черного и всех вытекающих отсюда последствиях. И реакция Ордена Света, считая лорда-протектора, выглядела какой-то не совсем адекватной. Понятно же из истории, что ключевой фигурой в противостоянии с владыкой тьмы является герой. И пусть себе долбанные чародеи крутят, что не знают, кто он. Где он стал известно еще зимой, и по каким таким причинам Орден бездействовал несколько месяцев, капитану трудно было даже предположить. Когда же экспедицию в Сонную Хмарь лорд-протектор наконец санкционировал, то, как странно, даже нелепо ее организовали. Естественно, Конрад не относил данные определения к тому факту, что ему было доверено возглавить поход. В этом плане Орден как раз проявил свойственное ему благоразумие и проницательность. Но все остальное... Для начала, почему ему дали жалких 20 бойцов? Объяснение, что, мол, в таком деле скорость и мобильность важнее, чем грубая сила, Конрада не удовлетворило. Если вы торопитесь, то смотри выше. Не надо полгода пальцем в носу ковырять. Да и вообще, в таком деле на первом месте должна быть надежность. А что может быть надежнее крупной и хорошо снаряженной армии? Только парочка таких армий, что очевидно. Во-вторых, на кой с позволения сказать ляд понадобилось привлекать к экспедиции Бьорна Скитальца? Нет, Конрад не собирался спорить, что Скиталец в прошлом великий и заслуженный борец за дело света. Но ключевое слово тут было «в прошлом». В настоящем же между ним и Орденом существовали серьезные разногласия. А коли так, то прибегать к помощи столь ненадежного союзника следовало только в случае крайней необходимости, которой, по мнению Конрада, не наблюдалось в помине. Не говоря уж о том, что Скиталец был совершенно не в курсе событий, беззаботно болтался по миру и в ус себе не дул. Вот пусть бы и дальше не дул. Ну и последней каплей были приказы, отданные Конраду лично лордом-протектором. Главную задачу – любой ценой взять под защиту героя и доставить его в Антариан – капитан всецело поддерживал и одобрял. Но дополнительные условия ему сразу не понравились. Капитан и его люди формально не поступали в распоряжение волшебника и не обязаны ему подчиняться. Но в то же время должны были помогать Бьорну. И ни при каких обстоятельствах, это Агенор подчеркнул дважды, не вступать с ним в конфликт. И что же в итоге получилось в Сонной Хмаре? Точное определение, которое для себя использовал капитан, передавать бумаге не следует. Но общий смысл его, думается, понятен. При этом Конрад был далек от высокой оценки собственных действий, но все же основной причиной провала считал неточный приказ. Именно возникшее противоречие между главной задачей и запретом на конфликт со скитальцем привело к плачевным результатам. Ну и еще, конечно, неудачное стечение обстоятельств имело место. Однако, потерпев столь болезненное для самолюбия и наводящее на подозрение поражение, капитан Брэденсворт, закаленный борец за дело света, сдаваться не собирался. В конце концов, ничего необратимого не произошло. Герой не погиб, не попал в лапы Черного, он просто временно оказался вне зоны досягаемости, а это поправимо. Собственно говоря, рыцари Ордена очень скоро обнаружили в Вудстоке волшебника и беглецов, но Конрад и здесь позволил им спокойно уйти и отправиться в блуждание по лесам. Странное, казалось бы, решение, но только на первый взгляд. Перспектива открытого столкновения со скитальцем капитану совсем не улыбалась. Отчасти из-за все тех же идиотских приказов, которых никто не отменял. но в основном из-за тривиальной неуверенности в конечной победе. Куда более привлекательным выглядел план побить волшебника его же оружием. Нимрас и его подручные тоже ведь никуда не делись. И по мысли капитана, они должны были выследить Бьорна и напасть на него с целью захвата героя. Вот тогда-то капитан и намеревался развернуться. Так что, как уже было сказано, Конрад отпустил волшебника, бросил лучшие силы на слежку за черными магами и... Вскоре перед ним замаячила угроза нового, куда худшего провала. Черные, околачившиеся в окрестностях Вудстока, и не подумали преследовать Бьорна. Напротив, как только тот убрался, они вошли в Вудсток, разместились в лучшей гостинице и день за днем били баклуши. Светоносцы, соответственно, занимались тем же, и настроение у Конрада катастрофически падало. Он не понимал, почему Нимрас бездействует, и отказывался верить, что черным не нужны ни Бьорн, ни герои. И вообще, властелин тьмы дал им отпуск после напряженных трудов в сонной хмаре. Но, наконец, третьего дня, когда Конрад уже практически смирился с невозможным и начал готовить себя к мысли о позорном возвращении в Антариан и неизбежной отставке, черные активизировались. Соглядатые светоносцев не засекли момент, как и когда Нимрас получил распоряжение сверху, но это, безусловно, произошло. Во всяком случае, черные в мгновение ока подкинулись, затребовали себе лучших лошадей и, как в задницу ужаленные, помчались на запад. Конрад, естественно, рванул следом за ними. И когда стало ясно, что Нимрас движется к горному хребту западной границы Далланда, капитан здорово приободрился. Все выглядело хорошо, пока не прилетел голубь от лорда-протектора. Несмотря на предельную простоту и лаконичность письма, Конрад многократно перечитал его, пытаясь найти какой-то скрытый смысл, но безуспешно. Его отряду ясно предписывалось немедленно покинуть пределы Далланда и отойти на юг, в одну из крепостей Ордена на реке Могучей, где он должен был ожидать дальнейших распоряжений. В переводе на простой язык это означало «бросай все и сматывай удочки». И вот тут возникали вопросы. Даже у капитана Конрада Брэденсворта. К примеру, представлялось очевидным, что Агенору известно реальное положение вещей. А откуда интересно знать, если Конрад не посылал ему никаких рапортов? Ответ напрашивался, но капитана он откровенно взбесил. Конечно, тайком следить за всеми, и за друзьями, и за врагами, это вписывалось в канву политики Ордена. Но в отношении себя капитан такой пакости не ожидал. Если уж он не заслуживал доверия, то кто тогда вообще его заслуживал? Или, если выразиться менее риторически, а заслуживает ли доверия лорд-протектор, приказывающий прекратить погоню за героем, от судьбы которого напрямую зависит будущее мира? Надо признать, что когда вопрос стал перед Конрадом в такой плоскости, он решал его мучительно и долго. Он тщательно взвешивал все «за» и «против», проделывая это снова и снова, но так и не смог найти ни одной разумной причины, по которой Орден Света мог бы, и уж тем паче должен, пустить столь важное дело на самотек. А значит, приказ Агенора в лучшем случае был ошибкой, вызванной чем-то невообразимым, а в худшем... Ответ на вышеозначенный вопрос был однозначен – нет. Развивать мысль в данном направлении Конрад не стал, а вместо этого остаток отведенного ему на сон времени почти до самой зари посвятил укреплению своего духа перед совершением поступка. Да, он продолжит преследование Нимраза, он не отступит, не поведет свой отряд на юг, ибо так нужно для дела света. И пусть соврать и отвертеться от обвинений в прямом нарушении приказа впоследствии явно не удастся, это не важно. Если он ошибается, то, безусловно, заслуживает смерти и сам будет готов подписать свой приговор. Но если нет... Если нет... В последующую неделю в мире наблюдалось заметное оживление. Массы приходили в движение. Отдельные значащие фигуры также не сидели без дела. Одним словом, Интрига, всегда сопровождающая возрождение Властелина Тьмы, стремительно закручивалась. Однако центральных персонажей истории, продолжавших пользоваться гостеприимством Элинор, это пока никак не коснулось. В домике ведьмы полным ходом шла реализация плана скитальца по извлечению всей команды из дебрей Даланских лесов. И заодно жизненный кризис, благополучно оставивший Джерри, поразил другого участника отряда, и вот на этом стоит остановиться чуть подробнее. Хотя, стоит ли, можете спросить вы, так ли это важно, особенно если учесть, что речь пойдет об Элле. Не лучше, к примеру, придерживаться фактической стороны дела, оставив трогательные переживания молодых душ где-нибудь далеко за скобками. Ну, что тут скажешь, можно обойтись без переживаний. Можно вообще ограничиться схемой хронометраж события. Аккуратная такая летопись получится. Но есть мнение, что зачастую механизм истории интереснее, чем ее непосредственное содержание. И данный пример прекрасно это иллюстрирует. По крайней мере, исход целой серии важных событий был предопределен тем, что в некий день девушка Элли пребывала в расстроенных чувствах и выплеснула их наружу. Пустяк вроде бы, дело житейское, а кто знает, что осталось бы с миром, если бы она оставила таки свои трудности при себе. При всем том нельзя сказать, что проблемы дочери Мельника были хоть в какой-то степени неожиданны или необычны. Джерри со своими переживаниями мог претендовать на оригинальность, а у Элли все было просто. Самый тривиальный случай. Вы ждете от жизни одного доброй сказки. Предлагается же вам совсем другое, суровая реальность. В конкретном контексте это означало, что убегая из сонной хмари, Элли совершенно не предполагала оказаться посреди глухих лесов, где ей к тому же придется заниматься обычной женской работой. Необходимое пояснение. Имеется в виду труд, а не плетение интриг и т.п. Чем она и в отчим-то доме себя не слишком утруждала. Нет, конечно, Элли была не настолько глупа, чтобы верить в принцев, уносящих ее в отдаленные прекрасные замки. Она отдавала себе отчет в том, что впереди ее ждут серьезные опасности, но искренне надеялась, что дивиденды будут пропорциональны вложенному риску. Пока ничего похожего не наблюдалось. Напротив, с каждым днем у Элли нарастала уверенность в собственной ненужности для дальнейшего развития сюжета. Она даже определила свою роль – пятое колесо в телеге, которому, как известно, иной раз лучше самому отвалиться, нежели ждать, когда телега совсем утратит ходкость и начнут разбираться, что же больше всего мешает движению транспортного средства. Взрыв произошел, когда Элли и Финн предавались послеобеденному отдыху в домике, а вернувшаяся от волшебника Эленор объявила, что Бьорн назначил отбытие на завтра, и им всем надо поскорее приниматься за работу. Вот тут Элли и выдала. Нет, она не ударилась в слезы и не принялась капризничать, что да устала и ничего не хочет делать, а просто и спокойно заявила. «А я никуда не собираюсь». Димарш произвел впечатление. Безусловно, Элли последние дни была не в духе. Но, похоже, даже Элинор со своим даром предвидения не подозревала, что все настолько запущено. Во всяком случае, ведьма молча уселась за стол и покачала головой с весьма мрачным видом. Финн же после нескольких секунд остолбенения туповато переспросила. «Это как?» «Как-как?» — Элли фыркнула. «Так, очень просто. Вы отправляетесь, а я останусь». «Останешься где? Здесь?» Гномиха потрясла головой, как будто пытаясь прочистить мозги, спрессовавшиеся в брикет от длительного пребывания в жарком и душном помещении. «Не понимаю, что ты собираешься здесь делать?» «Да какая тебе разница?» С явно намеренной грубостью поинтересовалась в ответ Элли, однако Финн неожиданно не обиделась. «Может и нет разницы, а может и есть, ведь мы все одной веревочкой повязаны. Но речь-то не об этом. Я вообще не понимаю, как можно остаться в этой... никого не хочу обидеть, дыре, вместо того, чтобы свернуть себе шею где-нибудь в другом месте, неизвестно за что. Ты это хотела сказать?» Элли очень кисло улыбнулась. «Ничего, пусть мне будет плохо, я потерплю». Подобными высказываниями Элли прямо-таки напрашивалась на ответ. «Ну и хрен с тобой». Но гномиха не без удивления обнаружила, что ей хочется спорить и переубеждать. Не то чтобы за прошедшие дни Элли стала такой уж ее закадычной подругой, но Финн как-то свыклась с ней, да и вообще все это казалось неправильным. «Слушай, не дури, что ты здесь забыла?» Но Элли вновь не дала гномихе как следует развернуть мысль. «Ничего, и торчать здесь не собираюсь, коли уж на то пошло». Финн непонимающе вскинула брови, и Элли, заметно покраснев, спросила: «Неужели ты всерьез думаешь, будто наша хозяйка живет тут безвылазно?» Финн растерянно покосилась на ведьму, но та продолжала сидеть с каменным лицом и комментировать намеки Элли не собиралась. «Хорошо, пусть так. А ты, значит, всерьез думаешь, будто наша хозяйка озаботится твоим? В худшем случае вернусь домой». Финн чертовски надоело, что ей отвечают на вопросы, которые она даже не успевает целиком задать. Но еще хуже было то, что все стоящие аргументы подходили к концу. Пока, правда, в запасе оставались средненькие. «А как же Эрик?» «Что, Эрик, ты уверена, что он заметит мое отсутствие?» «Ну, так-то не надо». «Это почему? Моего присутствия он уже не замечает». Хотя данный постулат не вполне соответствовал действительности, Финн поняла, что развивать беседу в этом направлении бесперспективно. «А может, все гораздо проще?» Гномиха прекрасно исполнила презрительную усмешку. «Может, тебе лучше честно признаться, что ты просто испугалась?» «И что изменится?» Элли сохранила полное спокойствие перед этим страшным, с точки зрения Финн, оскорблением. «Если хочешь, пожалуйста. Могу признать, да, я боюсь. А почему нельзя? Я не герой и даже не принцесса». Финн закусила губу и нехотя кивнула, фактически признавая, что возразить тут особо нечего. «Ничем тебя не прошибешь. Неужто ты так вот вдруг решила, и все? Никаких сомнений?» «Я не хочу, чтобы меня уговаривали, если ты об этом». «Да уж, вижу». «Ладно, поступай, как знаешь». Гномиха искренне решила закрыть дискуссию и следующую фразу запустила уже так, в порядке общего ворчания. «Хотя я на твоем месте все-таки сначала узнала бы мнение тех, от кого зависит исполнение твоих желаний, а потом уже выступала, а то мало ли что». Выражение лица Элли ясно показывало, насколько мало, по ее мнению, может быть это что. Однако формально Финн была права, поэтому девушка повернулась и посмотрела на ведьму. «Уважаемая Элинор, извините, что не обратилась к вам сразу, но вы же разрешите мне остаться здесь?» Вот тут и Элли, и даже Финн поджидал сюрприз. На первый же вопрос, обращенный непосредственно к ней, ведьма ответила быстро, кратко и однозначно. «Нет, не разрешу». С Элли мигом слетели уверенность и решимость. На лице появилось выражение детской обиды, с которым вполне гармонировал и лепет. «Но почему? Я не буду вам мешать, честное слово. Я...» «Перестань», — отрезала ведьма. «Никогда ничего не выпрашивай. В твоем возрасте это выглядит уж совсем отвратительно. К тому же ты меня не поняла». Элли не поняла ничего, но всем видом выразила готовность, чтобы ей объяснили, а вот Финн промолчать не сумела. «Оно, конечно, неплохо, но странно как-то. Если ты просишь о чем-то, а тебе прямо говорят «нет», то это значит «нет» или «да», или «как». «Последнее, но прежде чем ты начнешь допрашивать меня с упорством, достойным твоего народа, давай я тоже попрошу у тебя разрешения». «Скажем, разреши мне рассказывать каждому встречному его судьбу. Позволишь или нет?» Финн сочла за лучшее промолчать, и Эллинор кивнула. «Да, есть такое понятие, не мое дело. Когда ты не хочешь или вообще не имеешь права принимать решения за кого-то другого, даже если тебя просят». Ведьма чуть помолчала, а затем продолжила с ноткой сочувствия. «Это и есть наш случай. Я не могу разрешить, но не могу и запретить». Поворот вышел неожиданный, и когда Элли всесторонне обмозговала основную идею, то не стала прыгать до потолка от радости. Напротив, в ее тоне сквозила подозрительность, как будто она чувствовала подвох, но еще не сообразила, в чем он заключается. «Получается, я все-таки могу остаться, так?» «Да, у тебя есть такая возможность», — очень сухо подтвердила ведьма. «И вы не станете мне мешать, не выгоните в лес на съедение оборотням, или, ну, не накажете как-нибудь по-другому». «Я?» — с неприятной усмешкой переспросила Эллинор. «Нет, я тебя наказывать не стану». Угрожающий намек прозвучал столь явно, что его наверняка заметил бы и глухонемой. Только к чему клонит ведьма? Элли никак не могла взять в толк. А страшновато уже стало, это да. «Чего же я должна бояться?» Безнадежно спросила она, зная, что ведьма ненавидит подобные вопросы в лоб и в лучшем случае их игнорирует. Однако Эллинор не поморщилась и не отвернулась, а напротив оживилась. Встала из-за стола, прошлась туда-сюда по комнате и, наконец, остановилась перед барышнями. «Хорошая постановка вопроса. Я, пожалуй, могу дать тебе ответ. Первое, что вам, причем обеим, следует запомнить. Жизнь — это не игра. Конечно, в силу молодости вам не доводилось ощущать разницу на собственной шкуре, но отличия есть. И главное из них состоит в том, что в жизни нельзя вернуть свой ход, если он по каким-либо причинам перестал тебе нравиться. Что сделано, то сделано. Безвозвратно». Эллинор помолчала, разглядывая слушательниц с нетипичным для себя вниманием. «Какое отношение это имеет к настоящему? Ты об этом думаешь, Элли? Ведь на самом деле тебе всего лишь хотелось вырваться из деревенской жизни. А теперь ты уже наелась всяческих приключений, и можно было бы вернуться домой, к началу. Что ж тут такого, да?» Честно говоря, этот вопрос не показался Элли риторическим, но она не осмелилась выдвигать свои версии, и ведьма, убедившись, что ответа не последует, продолжила. «Безусловно, существуют разные уровни важности принимаемых решений, и на тебя при этом ложится разная степень ответственности, кстати. Ты можешь договориться с друзьями устроить вечеринку, а в последний момент передумать. Друзья обидятся, будут дуться на тебя какое-то время. Ты попереживаешь немного по этому поводу, или вовсе плюнешь. В общем, за мелкие непоследовательности и малодушие тебя ждут мелкие неприятности. И, соответственно, за крупные неприятности будут такими, что мало не покажется. Ты не можешь влезть в историю, где решаются вопросы устройства мира, а затем передумать и заявить, что тебя это не касается. Поздно. Тебя уже коснулось. Ты стала частью этого вне зависимости от того, каково теперь твое желание. Если ты отойдешь в сторону, тем самым предав избранный путь, то будут обиженные. Сама жизнь, судьба обидится на тебя. А уж они-то всегда найдут способ отыграться. И вот этого тебе следует бояться». Элли испугалась. Как это нередко случается, узнав ответ, она очень пожалела, что задала вопрос. Однако столь торжественное, грозное, хотя и не конкретное пророчество, совершенно не вязалось с ее представлениями о ситуации, и это как минимум надо было переварить. Финн между тем ощутила непреодолимую потребность выступить. Ее вполне устраивало то, к чему привела разговор ведьма, но истина дороже, понимаешь. «А как же свобода выбора? Что теперь, от человека или гнома вообще ничего не зависит? Судьба решает все, а мы должны только вовремя догадаться, что ей угодно». Элинор оказалась не расположена к серьезному диспуту. «Финн, ты можешь на досуге потрепаться об этом с волшебником? Он куда лучше моего разбирается. Что есть свобода? Сколько ее? И главное, зачем она вообще нужна?» «Это не аргумент». «Правда? О чем ты предлагаешь мне поспорить? Тебя кто-то привел сюда за ручку, не спросясь твоего августейшего соизволения?» «Нет, но...» «Вот и не занимайся словоблудием. Мне неизвестны подробности, но наверняка вам был предоставлен выбор. Подозреваю даже, что вы предпочли не самый легкий путь из тех, что перед вами открывались, хотя бывает по-разному. Если же вы не осознавали, насколько важен выбор, недооценили ожидающие вас трудности или просто хорошо не подумали, то это...» Ведьма зловеще улыбнулась. «Высшим силам совершенно неинтересно». Финн понимала, что тут ее полностью уделали. Тем не менее, запальчиво бросила. «По-моему, это несправедливо». «Может быть. Даже, наверное. А где сказано, что все в жизни должно быть справедливо? Ты мне не напомнишь?» «Нигде. Но почему тогда все несправедливости случаются в худшую сторону? Если ты достоин чего-то лучшего, то запросто можешь ни хрена не получить. Но если ты где-то оплошал, то уже эти мифические высшие силы тебе фитиль кое-куда вставить непременно, можно не сомневаться». «Но почему же? Вовсе не обязательно это будет фитиль. Думаешь, у них там совсем воображения нет?» Элинор с трудом подавила смех, но через мгновение ее лицо вновь стало очень серьезным. «Бывают обратного рода несправедливости, Финн. Подлецов прощают, мерзавцы избегают наказания. Такое сплошь и рядом происходит. Вот только с судьбой такие номера редко проходят. Хотя, в общем-то, никто не запрещает проверить, получится ли это именно у вас. Хотите рискнуть?» Последний вопрос был явно обращен к Элли, которая отошла от легкого шока и с какого-то момента вновь живо заинтересовалась разговором. Причем, судя по затянувшейся паузе и направлению взглядов ведьмы и гномихи, на этот раз они ждали ответа. «Нет, ну, если дело обстоит так, то, конечно...» Элли оборвала собственное бормотание, смысл которого был уже ясен, и с неожиданным ожесточением выпалила. «Но я все равно не понимаю. Я же ничего из себя не представляю, так зачем?» Ведьма не дала ей договорить, но теперь в ее голосе вдруг зазвучали теплые нотки. «Это еще одно опасное заблуждение, детка. Не нужно недооценивать себя, считать бесполезной. Ты не можешь знать, что предначертано тебе судьбой, и должна быть готова к...» Элинор запнулась и покачала головой, как будто напоминая себе, что не надо болтать лишнее, но Элли переспросила. «К чему же?» «Ко всему. Это самый точный ответ, но он тебя не удовлетворит». Элинор с явным трудом подбирала нужные слова и в итоге выразилась так. «Давай я скажу, чтобы ты не грустила, что от твоего поведения, твоих решений, будет зависеть очень многое. А ты просто поверишь мне на слово». «Верю», — мрачно кивнула Элли. «А когда это случится, не скажете? Лет через 100 или все-таки раньше?» Сражаться с ведьмой на почве сарказма было безнадежно, и та очередной раз это подтвердила. «О, об этом не тревожься. У тебя будет возможность отличиться в самое ближайшее время, и тебе даже не удастся ее не заметить». Давайте, что ли, поговорим немного о друзьях. В свете последних и отчасти грядущих событий тема достаточно актуальная. Хотя стоит сразу заметить, что речь не идет о дружбе как таковой. Слишком уж это расплывчатое, философское, иными словами, антинаучное понятие. В предлагаемом к обсуждению контексте корректное определение друзей будет выглядеть таким образом. Друзья – это существа, которые в течение долгого времени вертятся вокруг главного героя. какие у них там в действительности складываются отношения, как они изменяются по ходу дела, в данном случае не принципиально. Для нас важно лишь, что друзья есть, что они являются неотъемлемой частью любого маломальски эпического повествования. И что их, как правило, чертова туча. Причем не столько в количественном, сколько в качественном выражении. По собственному опыту могу утверждать, если плюнуть куда-нибудь в непосредственные окрестности героя, непременно угодишь в друга. И надо прямо сказать, с позиции черного властелина это обстоятельство раздражает чрезвычайно. С друзьями очень много возни. Их приходится подкупать или склонять к предательству иными более изощренными способами. Некоторых нужно вообще убивать сразу. С некоторыми иногда проходят фокусы, вроде долговременной изоляции и т.д. и т.п. И ладно бы такая масса потраченных сил давала стабильный, положительный результат. А то ведь в случае решения проблемы одного отдельно взятого друга, на его месте неизменно оказывается другой. И давай, начинай все по новой. Но и игнорировать друзей нельзя. То есть попытки мной предпринимались, но ничего путного не вышло. Если развить высказанную мысль насчет плевка, то можно прийти к следующему обобщению. Большая часть того, что летит в героя, попадает в друзей. Фактически они образуют вокруг героя щит, очень плотный, подвижный. Легко переходят из физической плоскости в ментальную и обратно, и к тому же обладающий отвратительной способностью к регенерации. Сплошная беда в общем. Но если абстрагироваться от проблем черного властелина, а сделать так, поверьте, бывает очень приятно, то что еще можно сказать обо всех этих друзьях? Кажется, будто многое. Они ведь и такие бывают, и сякие, и всякие разные. Но на поверку быстро обнаруживается, что говорить-то особо не о чем. Слишком уж они разные, и не получается толково классифицировать, и поэтому анализ друзей, как самостоятельной группы, оказывается невозможен. А описывать поодиночке наиболее выдающихся или, скажем, самых средних, типовых представителей занятия долгое, нудное и бесполезное. Нет, на выходе получится неплохой паноптикум, а дальше что? Однако столь разрозненная эклектическая картина наблюдается только в случае рассмотрения друзей отдельно, а вот ежели оценивать их вкупе с прилагающимися героями, то определенные закономерности проследить можно. И главное из них, прямо-таки бросающееся в глаза, будет следующее. Друзей будто специально подбирают так, чтобы компенсировать недостатки своего первого номера. Так, чтобы вместе они образовали полноценную личность, практически лишенную слабых мест. Причем в каких-то случаях достаточно одного друга, в каких-то необходимо несколько. Но сама схема работает, и работает всегда. Почему кем из раза в раз обеспечиваются удачные стечения обстоятельств, не знаю. Это столь же непостижимо, как вечная победа добра над злом. Как лицо, ответственное за устройство мироздания, могу только заверить, что ничего подобного в его структуру изначально не заложено. С другой стороны, само оно, мироздание в смысле, тоже ведь ничего не может. Ладно, прочь грустные мысли. Лучше приведем чуть более конкретные примеры столь замечательного взаимодействия друзей и героев, отталкиваясь от классификации последних, которую мне уже случалось обнародовать. И для начала посмотрим на героя лирического. У этого парня друзей обычно бывает множество, поскольку взгляд его добр, нрав приветлив, а уши достаточно развесисты, чтобы на них можно было разместить лапши любое количество. Впрочем, присмотритесь, среди этого кружка профессиональных любителей болтологии обязательно находится один, чье поведение резко отличается от остальных. Он не слагает прекрасных баллад о любви и даже слушает их без видимого удовольствия. Он не любит вести душеспасительных бесед и мало интересуется чувствами своего героя. По сути, он вообще не заметен в калейдоскопе эмоций и острейших переживаний, коими является жизнь лирического. Зато, если у героя развязались шнурки, если он пытается забыть дома свой меч, если нужно развести костер, если в стройных рядах завелся предатель и его требуется срочно разоблачить, если пора мочить кого, а герой в депрессии, если... В общем, если есть работенка, отличная от снесения башки черному властелину, то это как раз к нашему незаметному другу. Фактически он является собой олицетворение здорового прагматизма, которого лирически лишен начисто. Такой друг чрезвычайно опасен, он худший враг черного, и нейтрализация его каким угодно способом быстро превращается в императив. С драматическим героем все обстоит не так просто. Он вполне компетентен сам по себе и привык важные вопросы и дела решать по собственному разумению. Более того, драматические обыкновенно не слишком коммуникабельны, а зачастую и вовсе подвержены приступам мизантропии, так что народу вокруг них трется немного. Но и здесь обнаруживается один типаж, присутствующий в подавляющем числе случаев. Это вариант так называемого верного друга. Данные персонажи прекрасно известны и изучены. Классическая литература полна ими со своих истоков. Ахилл и Патрокл, Орест и Пилат, Кастор и Поллукс. Эти, правда, были братьями, но в целом тоже годятся. Вот начало бесконечной череды примеров настоящей дружбы, которые без сколь-либо значительных метаморфоз дрейфуют вниз по течению времени и легко могут быть обнаружены в любом интересующем вас периоде. При этом верный друг, как правило, ничем особенным не выделяется, являя собой тень, или скорее фон, на котором многочисленные достоинства героя становятся более выпуклыми. И, казалось бы, такая ситуация противоречит выдвинутой выше идее симбиотичности друзей и героев. Что ж, отчасти так оно и есть. Но один нюанс нельзя обойти вниманием. Могу дать бесплатный совет всем начинающим властелинам тьмы. Никогда, ни под каким видом, ни с каких побуждений не трогайте верных друзей. Главный недостаток драматических в том, что они инертны, их склад ума, склонность к анализу частенько мешают им перейти к решительным действиям. И вот тут смерть или еще какая беда с верным другом оказывается замечательным, очень своевременным эмоциональным импульсом, благодаря которому драматически заводится по-настоящему, и потом его уже ничем не остановишь. Если вы почему-то не верите мне на слово, читайте «Илиаду». Там это все изложено весьма наглядно и подробно. С последним типом, героем нашим героическим, ситуация, как обычно, скучная, не сказать бы убогая. Очевидными проблемами героического является полное или частичное отсутствие мозга, что должно компенсироваться волшебниками, и чрезвычайно низкий моральный уровень. Фактически, если предоставить данному герою действовать по своему усмотрению, то разница между ним, светлейшим из светлых, и силами зла будет не слишком заметна, и народ, как говорится, к нему не потянется. Поэтому в окружении героического обязательно найдется какой-нибудь благородный типчик, который будет удерживать богоравный кулак от соприкосновения с ничем не провинившимися лицами, вести переговоры в случаях, когда тот же кулак не способен решить проблему эффективно, а также заниматься прочими видами public relations. С позиции черного эти друзья никакого значения не имеют. Хотя сама мысль о ведении контрпропаганды в борьбе с героическими кажется заманчивой и перспективной. Но это, как водится, на первый взгляд, а в остальном летай или ползай, конец известен. Что же получится, если через призму вышеизложенной концепции взглянуть на конкретную историю, с которой мы тут имеем дело? А вновь, как и при рассмотрении отдельных кандидатов в герои, ситуация выйдет неоднозначная. Наших сонных марцев можно разбить на пары, соответствующие принципиальной схеме. Эрик – Джерри. Джерри – Бугай. Бугай – Эрик. Но даже не вдаваясь в подробности, видно, насколько такое деление притянуто за уши и бесперспективно. С другой стороны, вместе они вполне тянут на подтверждение теории симбиотичности. Ничего особого не представляя поодиночке, втроем они выглядят силой, если не грозной, то заслуживающей внимания и уважения. Чувства, мозг, руки. Пусть в разной степени качества, но все необходимые ингредиенты для великих свершений у них наличествуют.